9. Ах, ой, вижу горы кефиронские. Песня сипла, глохла, захлебывалась ухающим бульканьем и вновь, зло и упрямо, прорывалась наружу. Кефиронские вершины, ах, ой, режьте глотку. И сразу же, издалека, резко, как удар бича: «Папа, останови колесницу!» Но колесница уже остановилась сама, всего 3-4 оргии, не доехав до ближайшей гермы. Примечание. Оргия — мера длины, около 2 метров. «В чем дело, доча?» Дочерна загорелый мужчина средних лет вертел не по возрасту лысой головой, пытаясь понять, откуда только что донеслась старинная разбойничья песня, и заодно придерживал храпящих лошадей. За колесницей в облаке медленно оседающей пыли топтались 2 немолодых солдат, явно сопровождавших отца с дочерью. Мрачный и усталый вид охраны говорил о том, что за плечами у них лежал неблизкий путь, и еще о том, что ездить на колеснице гораздо лучше, чем ходить пешком. — Там кого-то убивают, папа! — топнул голенастой ножкой черноволосый подросток в короткой эскамиде, открывающей левое плечо и часть груди, едва наметившийся, незрелый. Даже плетеный поясок был повязан по-мужски, на талии. По правую сторону от дороги, за буйно цветущим лугом, виднелась довольно-таки внушительная толпа, состоящая из одетых в лоснящиеся шкуры, несмотря на жару, оборванцев, вне всякого сомнения, местных жителей. Еще дальше начиналась опушка леса. Толпа угрюмо сгрудилась вокруг. Было очень плохо видно, вокруг чего именно, но в просветы между телами можно было заметить бока грубо обтесанного камня и весьма грязные руки-ноги какого-то существа, опрокинутого на камень. Песня, если издаваемые звуки были достойны называться песней, принадлежала как раз существу на камне. — Разбойничек! — усмехнулся лысый колесничий. — Овцекрат! Сейчас замолчит. Уже в Аиде допоет. — Его убивают, папа, да? — Не убивают, а приносят в жертву. Начал было рассудительный родитель, но девочка или девушка, похоже, не заметила особой разницы и, несмотря на окрик отца, уже спрыгнула на землю. — Прикажи им прекратить, папа! Переглянувшиеся солдаты усмехнулись. Они давно знали, что мигарские тери толкотой или алкотой плешивой слушается в этом мире всего 2 человек. Басилея Мигар, своего тестя, носящего в честь города имя Мигарей, и свою 13-летнюю дочь Автомедузу. Примечание. Терет — знатный человек, приближенный к правителю. — Почему это я должен вмешиваться? Алкотой не договорил. Взбалмошная дочь, оказывается, уже неслась через луг к собравшимся у камня людям. — Стой, ты куда? Автомедуза, стой, я кому сказал? — Где это? Все призывы Алкатоя были абсолютно тщетны. — За мной! — коротко бросил мужчина, отчаявшись вернуть девчонку словами, соскочил с колесницы и, сопровождаемой охраной, побежал через луг вслед за длинноногой Автомедузой. Та, между тем, успела ворваться в толпу селян, морщась от их запаха, и оказаться у самого жертвенника, возле которого стоял местный жрец с гнутым ножом в руках. Нет, пожалуй, это был не жрец. Несмотря на драную накидку, гордость многих поколений, а скорее старейшина, или даже не так, старейшина должен быть величав, белобород, преисполнен достоинства, а у этого жертвоприносителя борода была какая-то мутная, величавость отсутствовала напрочь, ну а что касалось достоинства... Староста. Деревенский староста, и то в лучшем случае. — Ах, ой, режьте глотку, ах, ой, рвите жилы! Староста уже занес лезвие ножа над песней и жертвой, когда в его руку впились чьи-то цепкие пальцы с крайне острыми ногтями, а в самое ухо ударил пронзительный крик. — Не сметь! Не сметь его убивать! Насмерть перепуганный староста выронил нож, резко обернулся, полагая обнаружить рядом некое божество, явившееся помешать неугодному ему обряду, но вместо этого увидел перед собой незнакомого подростка. Ничем божественным, кроме наглости, подросток явно не страдал. Обуянный праведным гневом, староста молча влепил поганцу полновесную затрещину, от которой щенок с визгом покатился по траве, призывая кого-то на помощь. И помощь не замедлила явиться. Чья-то крепкая рука ухватила старосту за шиворот, а чье-то еще более крепкое колено пнуло его пониже спины, в результате чего грузный староста полетел головой вперед ничуть не хуже, чем перед этим нахал-подросток. — Не сметь! — слова были знакомые, а голос другой, суровый, привыкший командовать. — Не сметь поднимать руку на мою дочь! К чести служителя культа надо было сказать, что мысль о божественном происхождении кричавшего и пинавшего даже не пришла ему в голову. — Какую еще дочь? — заорал староста, с трудом вставая на ноги. — И вообще, кто ты такой? И почему ты и твой наглый дочь прерываете обряд приношения жертвы великому пану? Толпа сомкнулась вокруг Алкатоя и двух его солдат недобро гудя. — Я терет Алкатой из Мигар. Лысый мужчина нашарил рукоять меча, висевшего на поясе. — А ты... — А ты убирайся вон в свои Мигары! — не дал ему договорить староста, закипавший злобой и чувствовавший поддержку односельчан. — И проси пана, чтобы он позволил тебе благополучно вернуться, богохульник! Опешивший Алкатой собрался было дать взорвавшемуся старости достойную отповедь, но тут случилось непредвиденное. Всеми забытая жертва ухитрилась за это время, воспользовавшись оброненным ножом, избавиться от пут, и разбойник с диким уханьем припустил во все лопатки к опушке леса. Сельчане ограничились громкими криками. Гнаться за освободившимся овцекрадом, спасавшим свою жизнь, не рискнул никто. Тем более, что скрутили они разбойника спящим после грандиозной попойки. Лицо старосты и без того не отличавшаяся красотой стала похожа на козью морду химеры. Алкатой еще успел заметить, что староста подает какие-то знаки, рванул меч из ножен, но потные тела в вонючих шкурах навалились на терета, кто-то вскрикнул, получив локтем под ребра, еще один захлюпал разбитым носом, меч взлетел над толпой, и удар тяжелой дубины по лысой голове опрокинул Алкатоя во мрак беспамятства. Увидев лежащего Алкатоя, охрана не особо сопротивлялась и даже с некоторым облегчением потеряла сознание. После чего плененных мужчин надежно связали и уложили в сторонке под присмотром местных парней, двое из которых гордо сжимали отобранные у солдат копья. Автомедуз же, предварительно стреножив и сунув в рот кляп, торжественно возложили на жертвенник. Толпа вернулась в исходное состояние, и теперь цветущий староста снова взывал к доброму богу Пану, дабы тот защитил их стада и остановил мор. — Тебе, о Пан, сын Гермеса, великий и милостивый, приносим мы жертву сию! — возвысил голос староста, поднимая над головой забытый удирающим разбойником нож. — И молим о... Нет, сегодня ему положительно не везло. Странная птица коротко просвистела в воздухе, и староста, второй раз за сегодня роняя злополучный нож, вскрикнул и схватился за окровавленную правую руку, насквозь пробитую длинной стрелой с узким бронзовым клювом. Толпа развернулась всем многотелым существом, готовая рвать, топтать, уничтожать, и застыла на месте, округлив глаза и разинув рты, некоторые даже начали падать на колени. Последние были самыми сообразительными, ибо что еще положено делать при явлении? Явлении богов. Первым к бедным сельчанам несся, не касаясь земли, разгневанный Гермес. Билась на ветру накидка с каймой по краю, радужные полукружья трепетали на задниках знаменитых сандалий, а жезл кадуцей был устремлен в сторону старосты и простертой на алтаре девчонки. Сразу за Келенсом, оглушительно грохоча копытами, мчался огромный гнедой кентавр, неся на могучих руках какого-то юного, но, вероятно, очень важного бога, а другой юный бог, или тот же, с ума сойти, восседал на спине кентавра, размахивая увесистой сучковатой дубиной. Цепляясь за хвост кентавра, спешил на заплетающихся ногах курчавый Дионис с тирсом в руке. От Диониса не отставал великий и милостивый пан. Правда, в данный момент и впрямь великий, но уж никак не милостивый, топача копытами не хуже кентавра. А следом за ними валила целая орава сатиров и вакханок, над которыми возвышалась гигантская фигура солнцеликого Аполлона, уже накладывавшего на тетиву очередную стрелу. Боги все пребывали и пребывали, объявляясь посреди луга прямо из трясущегося от страха воздуха, и селяне поняли, что больше не в силах благоговеть и ужасаться. Оказалось, в силах, когда один из юных богов вихрем слетел со спины кони человека и принялся колотить своей дубиной кого ни попадя и почему ни попадя. Гнев божества был столь велик, а ноги селян столь сообразительны, что очень скоро у жертвенника из первоначальных участников событий остались лишь раненый староста, явно не способный двигаться, от страха, не от раны, Алкатой с воинами, пребывавшие по-прежнему без сознания, и Автомедуза на камне, во все глаза глядевшая на невиданное нашествие. Юный бог швырнул в стонущего старосту свою дубину, подошел к жертвеннику, поднял нож, оглядел его с кислой миной, взмахнул рукой, Автомедуза в ужасе зажмурилась и быстро перерезал веревки, стягивавшие ноги жертвы. — Ладно, вставай, чего разлегся? — буркнул юный бог, как и все до него принявшие Автомедузу за мальчишку. — И кляп выплюнь, хватит мусолить-то. — Спасибо. Не впопад ответила девушка, сперва все-таки открыв глаза и освободив рот от кляпа. — Ты бог? — Не-а, — равнодушно мотнул головой спаситель. — Вон бог! — и указал через плечо на Гермия, зависшего неподалеку в воздухе. — И вон бог, ну, который с рогами. Это относилось к пану. — А я этот... герой я, вот. — Да уж, мы герои... Непослушным языком проговорил позади его другой юнец, несомый кентавром, и Автомедуза с ужасом поняла, что говоривший в доску пьян. — А как тебя зовут, герой? — Не Фикл, — буркнул и Фикл, на этот раз забывший, кем ему в подобных случаях следует называться. — А меня Алкит, — возвестил второй, также начисто забывший об уговоре. — Я его брат, или нет, это он мой брат. Вот теперь правильно. Автомедуза не удостоила Алкида своим вниманием, намереваясь засыпать Эфикла вопросами, но тут вмешался Гермий. — Шла бы ты, девчонка, отсюда. Без лишних церемоний посоветовал он, безошибочно угадав пол неудавшейся жертвы. — Вон твои спутники валяются. Лучше погляди, что с ними. Давай, давай. Только тут, вспомнив об отце, Автомедуза ойкнула, зажала рот ладошкой и припустила ко все еще не пришедшим в себя Алкатою и двум солдатам. — Так это девчонка? — удивился Эфикл. — Придется тебя к басаридам в обучение отдавать, — вздохнул лукавый. — Уж они научат, чем мальчик от девочки отличается. Эфит-лучник тем временем соскочил с плеч несших его сатиров. Боясь опоздать, он стрелял прямо с этого движущегося постамента, проворчал, весь зад рогами искололи. И с удивлением заметил, что уже вполне освоился в этой шумной, околобожественной компании. Мрачный пан подошел к старости, отломал наконечник стрелы и одним рывком выдернул застрявшее в руке древко. Староста раскрыл рот, но закричать побоялся. — До смерти заживет, — неприветливо сообщил пан, — мельком осмотрев рану. Потом лесовик отошел к Гермию, и лукавый принялся ему что-то втолковывать, а пан слушал, изредка согласно кивая тяжелой рогатой головой. Закончив разговор, Гермий вежливо, но настойчиво потащил всех прочь. Действительно, задерживаться дальше не имело смысла, и заново открывшийся Дромос радушно принял толпу, пропуская ее обратно на Кеферон. всех, кроме пана. Тупо моргающий староста и Автомедуза, на время оторвавшиеся от бесчувственного отца, следили, как боги исчезают в мерцающей воронке. Оба видели, как сидящий на спине кентавра герой по имени Эфикл в последний момент обернулся, скользнув взглядом. Автомедуза надеялась, что по ней, по ее угловатой фигурке, а староста всерьез опасался, что герой хочет получше запомнить его, незадачливого жреца. Но как бы то ни было, Дромос принял в себя героя вместе с его пьяницей братом и гнедым кентавром, и лук опустил. — О, великий пан! — заголосил староста, опомнившись и преданно вылупившись на козлоногое и козлорогое божество. — Мор у нас! Жертву тебе хотели! — Мор у вас! — угрюмо передразнило божество. — Морды у вас! Никакого мора не нужно! — Ладно уж, ради овец, овцы-то в чем виноваты? — И свиньи! — поспешно вставил староста. — Точно что, свиньи! — непонятно отозвался пан. — Значит так, мору беру, жертву приносите. Только не человеческую, такая жертва мне не угодна, понял? — Понял, — радостно закивал староста. — Овцы угодны, свиньи угодны, плоды угодны, — добавил пан. — А люди не угодны, как не понять? Любимую свинью на алтарь великому пану! — Молодец. А про то, что видел сегодня, забудь. Ничего не было. И своим объясни. Знамение было, и все. А станет кто языком болтать? Одним мором не отделаетесь. Еще и этого натравлю, который дубиной вас гонял. — Не надо, милостивый! — запричитал староста, и обильные старческие слезы потекли по его щекам. — Молчать будем, молиться будем, только не надо этого с дубиной. То-то же. Так своим и передай. А мор завтра прекратится. Пан хмыкнул и побрел прочь.